Стивен Кинг. «Волки Калии». Эта книга посвящается Фрэнку Мюллеру, который слышит голоса в моей голове. Краткое содержание предыдущих книг. «Волки Калии» — пятая книга долгого повествования, навеянного поэмой Роберта Браунинга «Чайлд Роланд к темной башне пришел». На языке оригинала название книги «Wolves of the Cala». Слово «кала» — испанского происхождения, а потому читается и, соответственно, пишется по правилам испанского языка, то есть «калия». Здесь и далее примечание переводчика. Шестая книга «Песнь Сюзанны» будет опубликована в 2004 году. Седьмая и последняя «Темная башня» в том же году, но позже. В первой книге «Стрелок» рассказывается, как Роланд Дискейн из Гилеада преследует и, наконец, настигает Уолтера, человека в черном, обманом завоевавшего дружбу отца Роланда, но на самом деле служившего Алому Королю из далекого-далекого крайнего мира. Для Роланда настигнуть получеловека Уолтера — первый шаг на пути к темной башне. Добравшись до нее, он надеется остановить ускоряющееся разрушение Срединного мира и неуклонное уничтожение лучей, а, возможно, и повернуть эти процессы вспять. Темная башня — навязчивая идея Роланда, его чаша Грааля. На момент нашей встречи с ним он и живет только потому, что хочет ее найти. Мы узнаем, что Мортен пытался, когда Роланд был еще подростком, устроить все так, чтобы его в бесчестие изгнали на Запад. Стремился убрать эту крупную фигуру с доски большой игры. Но Роланд, однако, рушит планы Мортена, главным образом благодаря удачному выбору оружия в испытании на право зваться мужчиной. Стивен Дискейн, отец Роланда, посылает сына и двух его друзей, Катберта Олгуда и Алина Джонса, в прибрежный фиорд Меджес, в основном потому, что там до него не мог дотянуться Уолтер. В этом маленьком фиорде Роланд влюбляется в Сьюзен Дельгадо, которая прогневала ведьму. Риас Кооса завидует красоте Сьюзен. Она особенно страшна, потому что владеет одним из хрустальных шаров, известных как радуга Мерлина или магические кристаллы. Этих шаров 13, и самый могущественный и опасный из них — Черный 13-й. Многое случается с Роландом и его друзьями в Меджесе, и хотя им удается спастись и даже прихватить с собой розовый шар, Сьюзен Дельгадо, красивая девушка в окне, погибает, ее сжигают на костре. Об этом рассказывается в четвертой книге «Колдун и кристалл». Подзаголовок этого романа — «Взгляд в прошлое». Из цикла книг о темной башне мы узнаем, что мир Стрелка прочно, пусть и непостижимым образом, связан с нашим миром. Первая из этих связей обнаруживается, когда Джейк, мальчик из Нью-Йорка 1977 года, встречается с Роландом на станции заброшенной дороги через много лет после смерти Сьюзен Дельгадо. Между миром Роланда и нашим существуют двери, и одна из них — смерть. Джейк обнаруживает себя на заброшенной станции после того, как на 43-й улице его сталкивают с тротуара под колеса автомобиля, и он гибнет. За рулем автомобиля был некий Энрико Балазар. Толкал мальчика маньяк-убийца по имени Джек Морт, представитель Уолтера на нью-йоркском уровне темной башни. Прежде чем Роланд и Джейк настигают Уолтера, Джейк гибнет снова. На этот раз потому, что стрелок, поставленный перед мучительным выбором, символический сын или темная башня, выбирает башню. И последние слова Джейка перед падением в пропасть: «Тогда иди, есть и другие миры, кроме этого». В решающей схватке Роланд и Уолтер сходятся на берегу Западного моря. В ночь долгих переговоров человек в черном предсказывает будущее Роланда с помощью необычных карт Таро. Особое внимание Роланда привлекают три карты. Узник, госпожа теней и смерть. Но не твоя, стрелок. Действие романа «Извлечение троих» под заголовок «Возрождение» начинается на берегу Западного моря, вскоре после того, как Роланд приходит в себя после схватки с Уолтером. На обессиленного стрелка нападает стая плотоядных ползучих чудовищ, омароподобных тварей, и прежде чем стрелок успевает ретироваться, они наносят ему тяжелые раны. Стрелок теряет два пальца на правой руке. Кроме того, в раны попадает яд. Роланд продолжает свой путь вдоль Западного моря. Он слабеет, возможно, умирает. Ему встречаются три двери, стоящие прямо на берегу. Все открываются в Нью-Йорк нашего мира, но в разные времена. Из 1987 года Роланд извлекает Эдди Дина, наркомана, подсевшего на героин. Из 1964 года — Адетту Сюзанну Холмс, женщину-калеку, которой в подземке до колена отрезала ноги. Маньяк Джек Морт толкнул ее под приближающийся поезд. Адетта действительно госпожа теней, в ее мозгу прячется еще одна злобная личность. Эта прячущаяся женщина, агрессивная и коварная Детта Уокер, стремится убить Роланда и Эдди после того, как стрелок перетаскивает ее в Срединный мир. Роланд думает, что он, возможно, уже извлек троих, Эдди и Адетту, поскольку в Адетте живут два человека. Однако, когда Адетта и Детта сливаются в Сюзанну, во многом благодаря любви и отваге Эдди. Стрелок понимает, что его предположение ошибочно. Знает он и другое. Его мучают мысли о Джейке, мальчике, говорившем перед самой смертью о других мирах. Роман «Бесплодные земли» под заголовок «Искупление» начинается с парадокса. Для Роланда Джейк одновременно и жив, и мертв. В Нью-Йорке конца 70-х годов Джейка Чемберза гложет тот же вопрос. Жив он или мертв? Какой он на самом деле? Убив громадного медведя Мия, так звали его древние, боявшиеся его, или Шардика, так называли его великие древние, создавшие медведя, который на поверку оказался киборгом. Роланд, Эдди и Сюзанна идут по следу чудовища и находят тропу луча, известную как Шардик Матурин, или медведь-черепаха. Когда-то таких лучей было шесть. Они проходили между порталами или вратами, возведенными на границе Срединного мира. В точке пересечения лучей в центре мира Роланда и стоит темная башня, связующая звено всех времен и миров. К этому времени Эдди и Сюзанна более не пленники мира Роланда. Любящие друг друга, сами уже почти стрелки, они становятся полноправными участниками поисков темной башни и по своей воле следуют за Роландом, последним стрелком, по дороге Шардика, пути Матурин. В говорящем круге, неподалеку от врат медведя, время тает, парадокс самоустраняется, и появляется третий извлеченный. Джейк возвращается в Срединный мир по завершении опасного обряда, когда все четверо, Джейк, Эдди, Сюзанна и Роланд, вспоминают лица своих отцов и вновь знакомятся друг с другом. Вскоре после этого квартет становится квинтетом. Джейк находит себе нового друга, ушастика-путаника, зверька, похожего на помесь енота с сурком, а заодно немножечко с таксой, обладающего зачатками человеческой речи. Джейк называет нового друга Иш. Путь приводит пилигримов в Лад, полуразрушенный город с бесконечным конфликтом между деградирующими потомками двух враждующих группировок. По дороге к Ладу они попадают в крошечный городок, речной перекресток, где встречают нескольких стариков, выживших из давних времен. Эти прямые потомки древних людей признают в Роланде пришельца из далекого прошлого, существовавшего до того, как сдвинулся мир. С почетом принимают и стрелка, и его спутников. Старики также рассказывают им о монорельсовом поезде, который до сих пор курсирует из Лада в бесплодные земли, вдоль тропы луча, к темной башне. Джейк напуган этими новостями, но не удивлен. Перед тем, как перенестись из Нью-Йорка в Срединный мир, он купил две книги в магазине, принадлежащем некоему Келвину Тауэру. Одна из них — книга загадок с вырванными ответами. Вторая — «Чарли Чу-Чу» — детская история о поезде, в которой явственно слышатся отголоски Срединного мира. Ведь слово «чар» означает «смерть» на высоком слоге, языке, на котором Роланд говорил в Гилеаде. Тетушка Талита, матриарх речного перекрестка, дарит Роланду нательный серебряный крестик, и путники отправляются дальше. Когда они переходят реку Сент по дышащему на ладан мосту, Джейкоб похищает Гашер, умирающий, но очень опасный бандит. Своего юного пленника Гашер утаскивает под землю, приводит к Тик-Таку, главарю банды седых. Пока Роланд и Иш разыскивают Джейка, Эдди и Сюзанна находят колыбель, Лада, ангар, где бодрствует тот самый монорельсовый поезд, о котором говорили старики в речном перекрестке. Блейн Моно — последний наземный компонент огромного компьютерного комплекса, расположенного под городом Лад. Блейн обещает отвезти путешественников на конечную станцию монорельсовой дороги, если они загадают ему загадку, которую он не сможет разгадать. В противном случае, говорит Блейн, поездка закончится их смертью. Роланд спасает Джейка, оставляя Тик-Така умирать, но Эндрю Шустрому удается избежать смерти. Полуослепшего с жуткой раной на лице его спасает Ричард Фанин, который также называет себя незнакомцем вне времени. Фанин — демон, о котором предупреждал Роланда Уолтер. Из умирающего города Лада путешественники уезжают на монорельсовом поезде. Тот факт, что мозговой центр, управляющий поездом, компьютер, расстояние от которого все увеличивается и увеличивается, не имеет ровно никакого значения. Розовая пуля несется по едва держащемуся на опорах рельсу со скоростью, превышающей 800 миль в час. Их единственный шанс выжить — загадать Блейну загадку, на которую компьютер не сможет найти ответ. В первой части романа «Колдун и кристалл» Эдди загадывает компьютеру такую загадку, уничтожает Блейна уникальным оружием человека, алогичностью. Монорельсовый поезд останавливается на станции города, который в этом мире является аналогом города Топика, штат Канзас, нашего мира. Все население города уничтожило болезнь, прозванная супергриппом. Катет Роланда продолжает свой путь по тропе луча. Теперь она трансформируется в апокалиптическую версию автострады 70 и видит тревожные надписи. «Да здравствует Алый Король», — гласит одна, «берегись ходячего трупа», — предупреждает другая. В русском переводе романа «Колдун и кристалл» надпись гласит «Да здравствует Crimson King». Переводчик, зная любовь Кинга к рок-музыке, отталкивался от названия соответствующей группы. Время внесло коррективы. И, как поймут проницательные читатели, имя уходящего трупа очень уж созвучно с Ричардом Фанином. Под проницательными понимаются те, кто читал «Противостояние». Рассказав своим друзьям историю Сьюзен Дельгадо, Роланд вместе с ними подходит к дворцу из зеленого стекла, построенному поперек А-70, дворцу, напоминающему тот, что увидела Дороти Гейл в книге «Волшебник страны Оз». Но в тронном зале дворца они находят не Оза Великого и Ужасного, а Тик-Така, последнего беглеца из Лада. Со смертью Тик-Така на сцену выходит настоящий колдун. Давний заклятый враг Роланда Мортон Броудклоук, известный в некоторых мирах как Рэндалл Флэг, в других — как Ричард Фанин, в третьих — как Джон Фарсон, добрый человек. Роланду и его друзьям не удается убить этого Мортона Броудклока, который в последний раз просит их прекратить поиски темной башни. «В меня он не выстрелит, старина. Ни на что, кроме осечки, не рассчитывай». Но они заставляют его бежать. После того, как странники еще раз заглядывают в магический кристалл и узнают ужасное, Роланд из Гилеада убил свою мать, решив, что это ведьма Рия. Они опять переносятся в Срединный мир на тропу луча. Продолжают путь к намеченной цели, и мы встретимся с ними на первых страницах романа «Волки Калии». К Краткое содержание никоим образом не может служить адекватной заменой первых четырех книг цикла «Темная башня». Если вы не прочитали их до того, как взяли в руки эту книгу, убедительно прошу вас это сделать или отложить роман «Волки Кальи» в сторону. Эти книги — части одного долгого повествования, и лучше прочитать его от начала до конца, чем начинать с середины.